Теперь счет времени шел на доли секунды. Грег выхватил у Нэнси Миллера, метнулся к ведущей из кухни в комнату двери, прижался к стене, затаился. Успел шепнуть Нэнси: «Оставайся здесь». Налетчик со шрамом, встревоженный непонятным шумом, уже входил в комнату. Изумленно застыл на пороге, узрев возвышавшуюся над двумя телами растрепанную девчонку в джинсах. «Ты что тут делаешь?» «Тебя дожидаюсь», — нахально ответила Нэнси и вызывающе подбоченилась. «Меня?» Еще больше удивился тот и двинулся к ней. Желаемое свершилось. Грег увидел его спину. В следующее мгновение бронзовый затылок бессмертного автора мелодии к серенаде «Солнечной долины» обрушился на жилистый затылок бандита. Человек со шрамом, даже не охнув, упал навзничь, перечеркнув собою тела напарников. Нэнси и Грег, тяжело дыша, стояли друг против друга. «Мы убили их», — пролепетала Нэнси. «Не знаю. Нет, наверное. Тут уже и так столько людей полегло», — болезненно сморщился Грег. И лишь сейчас до него дошло. «Ты откуда взялась?» «В тумбе пряталась, под бельем», — устало произнесла Нэнси. «Думала, никогда уже разогнуться не смогу. И со страху чуть не умерла». «А что теперь делать? Надо срочно позвонить в полицию». «О чем ты говоришь?» — вернулся, наконец, к реальности Грег. «Там же полная сумка наркотиков. Я сам видел. Трупы, кровь. Как я им объясню?» Забегал по комнате, ломая руки. «Я знал, что все это добром не кончится. Чуяло мое сердце». «Да перестань ты носиться», — не выдержала Нэнси. «У меня от этого в глазах мельтешит». «Бежать», — приговаривал Грег. «Немедленно бежать отсюда, куда глаза глядят». Уже на лестничной площадке Грег притормозил, панически уставился на Нэнси. «Нельзя в моей квартире оставлять сумку. Хватит одних трупов». Бросился в квартиру, вернулся с саквояжем. Еще через минуту зарычал харлеевский мотор. Усевшаяся на заднее сиденье Нэнси спросила: «Куда мы едем?» «Я тебя отвезу домой». «А ты куда?» Грег не ответил. И лишь остановившись у дома Нэнси, сказал: «Нэнси, я люблю тебя. Ты спасла мне жизнь. Но я не хочу, чтобы ты впуталась в эту историю. Запомни, эту ночь ты провела дома, шагу за порог не делала. Меня не видела и ничего обо мне знать не знаешь». «Но...» — ошарашенно затянула Нэнси. «Никаких «но». Жди меня, обязательно жди. Я люблю тебя». Снова взревел мотор, и Грег умчался в безлюдную ночную мглу. Глава 11. Голова раскалывалась от боли. Такое после контузии с ним случалось нередко. Чаще всего, если очень тревожило что-то или погода резко менялась. Но сейчас вроде бы особых поводов для расстройства не было. И погода четвертый, наверное, месяц не ведала перемен. Дожди. Утром, днем, вечером, ночью, без малейшего просвета, без крошечной передышки, без тени надежды. Все вокруг отсырело, пропиталось ненасытной влагой.